которой удалось провести исследования на острове Врангеля. На легких самолетах Ан-2 мы делали съемку по дрейфующим льдам Чукотского и Восточно-Сибирского морей. Здесь тоже приходилось изворачиваться любыми способами подешевле. Собаки вместо вездехода, фанерная лодка вместо катера, байдара и резиновая лодка вместо вертолета. За 3 года я сдружился с летчиками полярной авиации, с байдарными капитанами, каюрами. Занятие литературой становилось чем-то вроде второй профессии. Вышла книга, готовилась к печати вторая, и потребность писать забирала все большую власть. Вероятно, занятия литературой могут увлечь человека даже сугубо научного склада ума, не только врожденных гуманитарщиков. Человек как объект – самое сложное из всего, что выдумано природой. И процесс создания, допустим, рассказа, который заранее рассчитанным образом подействует на читателя – задача неизмеримой сложности и увлекательности. Идеал ее недостижим, и именно отсюда, мне кажется, идут рассуждения о литературе как проклятом ремесле, которое невозможно бросить. В калейдоскопе людей, встречающихся на севере, а контингент их там, видимо, более калейдоскопичен, чем в других местах, ибо сюда приезжают люди с определенным потенциалом энергии. Меня всегда интересовали так называемые чудаки. Чудаки в жизни необходимы, это общеизвестно. Это люди, которые руководствуются нестандартными соображениями и, во всяком случае, не житейской целесообразностью поступков. В довольно неприглядной картине непостоянства кадров на севере подавляющее число убывших составляют люди мелкой рациональности, а чудак поселяется прочно, он надежен в этом смысле. К тому же знакомые призывы молодежи на освоение изобилуют сплошь и рядом истертыми фразами, которые потеряли способность эмоционального воздействия. Я убежден, что человек очень долго, по крайней мере, до того возраста, до которого мне удалось пока дожить, остается мальчишкой, который запоем читает о приключениях на какой-нибудь амазонке и склонен к авантюрам в хорошем смысле этого слова. И не надо скучнить жизнь, дорогу мечте и фантазии. Однако и всяческие розовые коллизии, надуманная чепуха, лишь бы попышнее, там, где сам повседневный труд схож с приключением, такая трактовка жизни граничит с беспрецедентностью обдуманной лжи. Я, в частности, говорю о литературе, о геологах, ибо весь мой жизненный опыт пока связан с геологией. Геология ныне – наука и производство. Она все более становится четким промышленным комплексом и дальше будет развиваться именно по этому пути – надуманные истории про последнюю спичку, трехпудовый рюкзак, закаты и ахи над месторождением. Здесь будет город. Звучат чаще всего оскорбительно для геологии. Все случается в силу жесткой необходимости, но это нельзя возводить в ранг сугубо типичного. Вот именно в этом я вижу на ближайшее время свой долг пишущего человека. Это долг перед товарищами по профессии, с которыми вместе приходилось работать, радоваться, рисковать и просто жить».